Эпод. Примечание. Эпод – заключительная часть Стасима. Ты сильно повзрослел за последнее время, Гермий. Взвешивая каждое слово, произнес Аид после того, как Лукавый замолчал. Тот выход, что избрали вы с Хероном, не лучший, но, возможно, единственный. Гермий вздрогнул. Те же слова, правда, по другому поводу он слышал от Херона. Хотя не думаю, что в ближайшее время нам стоит волноваться. Ты кое-что забыл, Лукавый. Те жребия и черепки, что показывали тебе Мойра. До поры до времени ничего непоправимого не случится. А потом, ты ведь знаешь, дядя, жребий можно истолковать по-всякому. Вот именно. По голосу можно было предположить, что суровый владыка царства теней наконец улыбнулся впервые на протяжении этого длинного разговора. Вот именно. И мы просто обязаны приложить некоторые усилия, чтобы справедливым оказалось то истолкование, которое нас больше устраивает.